Тупухой быстро подал знак, по которому все с жаром запели новую песню. На этот раз дело шло лучше, так как мелодия была их собственная, да и слова были на их родном языке, а петь свои плясовые песни они умеют. Мелодия при всей своей трогательной простоте звучала так чарующе, что у нас пробежали мурашки по спине, словно само Южное море с рокотом надвигалось на нас. Несколько человек запевали, а через определенные интервалы вступал весь хор. Мелодия менялась, но слова все время оставались одни и те же. «Добрый день, Терае, Матаата и твои люди, пришедшие по океану на Пае-Пае к нам на Рароя. Да, добрый день, оставайтесь подольше среди нас, и пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда могли быть вместе, даже тогда, когда вы уедете в далекую страну. Добрый день!» Нам пришлось попросить их спеть эту песню еще раз, и островитяне все больше и больше оживлялись, по мере того, как они переставали стесняться. Затем Тупухой попросил меня рассказать в нескольких словах народу, почему мы прибыли из-за океана на Пае-Пае. Все хотят услышать об этом. Я должен говорить по-французски, а Тека будет по частям переводить. Предо мной стояла и ожидала моих слов толпа необразованных, но очень умных коричневых людей. Я рассказал им, что мне пришлось раньше побывать среди их соплеменников здесь, на островах Южного моря, и что я слышал об их первом вожде Тики, который привел их предков на эти острова из какой-то таинственной страны, местонахождение которой теперь никто не знает. Но в далекой стране, называемой Перу, говорил я, правил когда-то могущественный вождь, носивший имя Тики. Народ называл его Кон Тики или Солнце Тики, потому что, по его словам, он был потомком Солнца. В конце концов, Тики и часть его сторонников покинули свою страну на больших Пае-Пае. Поэтому мы шестеро думали, что это был тот же самый Тики, который пришел на эти острова. Так как никто не поверил бы, что на Пае-Пае можно переплыть океан, мы сами отплыли на Пае-Пае из Перу. И вот мы здесь. Значит, переплыть можно было. После того, как Тека перевел мою краткую речь, Тупухой пришел в большое возбуждение и в каком-то экстазе выскочил вперед и стал перед толпой. Он громко кричал по-полинезийски, размахивал руками, указывая на небо и на нас, и в его стремительной речи все время повторялось слово «тики». Он говорил так быстро, что трудно было уследить за смыслом, но все собравшиеся ловили каждое слово и были явно взволнованы. Тека, напротив, имел весьма смущенный вид, когда ему пришлось приступить к переводу. Тупухой говорил о том, что его отец и дед, и прадеды рассказывали о Тике, и, по их словам, Тики был первым вождем, который теперь находится на небе. Но потом пришли белые люди и сказали, что предание их предков — ложь. Тики никогда не существовал, он вовсе не на небе, так как там Ягава. Тики был языческим богом, и они больше не должны верить в него. А теперь мы шестеро приплыли к ним по океану на Пае-Пае. Мы первые белые люди, признающие, что их отцы говорили правду. Тики действительно жил, но теперь он умер и находится на небе. Испуганный мыслью, что я могу разрушить все труды миссионеров, я поспешил выступить вперед и объяснил, что Тики действительно жил, в этом не может быть сомнений, и что он давно умер. Но находится ли он теперь на небе или в аду, знает один только Ягава, так как Ягава был всегда на небе, а Тики был смертным человеком, великим вождем, как Тека и Тупухои, может быть, даже еще более великим. Мои слова развеселили и удовлетворили полинезийцев. Они кивали головой, одобрительно бормотали, и это ясно показывало, что мое объяснение пришлось им по вкусу. Тики когда-то жил, это было главное. Если он теперь находится в аду, то больше всех печалиться этим должен он сам. Тупухой высказал даже предположение, что в этом случае, пожалуй, больше надежды встретиться с ним опять. Три старика протолкались вперед и пожелали пожать нам руки. Без сомнения, это они сохраняли в народе воспоминания о Тике. Вождь сказал нам, что один из стариков знает бесчисленное множество преданий и исторических баллад из времен далеких предков. Я спросил старика, нет ли в преданиях каких-либо намеков на то, с какой стороны пришел Тики. Нет, ни один из стариков не мог вспомнить, чтобы ему приходилось слышать об этом. Но после долгого усердного размышления самый старый из трех сказал, что Тики сопровождал близкий родственник по имени Мауи, а в балладе о Мауи говорилось, что он пришел на острова из Пура, а слово «пура» означает ту часть неба, где восходит солнце. «Если Мауи пришел из Пура, — сказал старик, — то, конечно, и Тики пришел из того же места, а мы шестеро также пришли на Пай-Пай из Пура, это совершенно ясно».